Глава 5. Энск, 2005 год. Нина Целевич. «Да, папа, я все понимаю. Надо жить, как все. И мне на самом деле пора выходить замуж. Я знаю, что Андрей всегда нравился тебе, что в нашем городке он, пожалуй, единственный человек, которого можно было бы назвать надежным, порядочным, интеллигентным и даже красивым. Но если бы ты только знал, как же мне трудно сделать этот шаг. Я понятия не имею, что такое замужество. Я никак не могу взять в толк, почему молодой мужчина, не глупый вроде бы, должен переехать ко мне домой со своим чемоданом, в который его мама уложит его трусы и носки, рубашки и штаны. Почему я должна буду готовить ему гренки и кофе на завтрак, щи на обед и пироги с капустой по воскресеньям? За что мне такое наказание? Стирать для него грязное белье, гладить те же рубашки, мыть ему спину, если попросит, ставить горчичники. Я не люблю его и вообще не знаю, что такое любовь. Для меня Андрей Щекин просто приятный молодой человек, преподаватель музыкальной школы в нашем городе, которого обожают дети. Это все. Я каждый день должна буду будить его, видеть его заспанное лицо, растрепанные волосы, видеть, как он будет бриться, чистить зубы, мыться, одеваться. Должна буду докладывать ему, чем мне придется заниматься в течение дня, отчитываться, на что я буду тратить деньги, заработанные, кстати говоря, мной же, и объяснять, насколько целесообразны мои покупки. Я должна буду подстраиваться под его ритм жизни, его привычки, угождать ему, ухаживать за ним, когда он ест, мыть за ним посуду, выслушивать его рассказы о том, как прошел день в его музыкальной школе, а вечером еще делать вид, что мне доставляет удовольствие его игра на фортепиано. Если же он захочет поиграть мне что-нибудь из собственного сочинения, я должна буду, закатив глаза, охать от восторга, в то время как хочется сказать, что все, что он сочинил, кошачья муть, чепуха, переигрывание классики. Ну почему я должна так жить? И почему так живут все, кого я знаю? И что такого особенного в этих мужчинах, что мы должны им служить и быть кроткими? Ты извини меня, папа, но я не упомянула и еще об одной обязанности, которую мне придется выполнять. Это спать со Щекиным. Раздеваться перед ним, ложиться, отдаваться. Да с какой это стати? И почему бы не сделать все в точности да наоборот? Почему бы мне не переехать к нему в квартиру, и чтобы мамаша его потеснилась? И чтобы это Андрюша мне чулочки-сорочки стирал и кружавчики разглаживал. И чтобы омлеты на завтрак готовил с какао, и котлетки бараньи на обед, и макароны с мидиями на ужин. И чтобы... Нина Целевич замерла, прислушалась. Кажется, хлопнула входная дверь. В подъезде. В вонючем, пропахшем кошками и сыростью подъезде. Она снова посмотрела на портрет отца, которого схоронила в прошлом году, и тяжело вздохнула. «Тебе-то хорошо», — прошептала она, всхлипывая. «Ты маму любил и до последней минуты ухаживал за ней, все стирал и гладил, и утку за ней выносил. Любил, понимаешь? А я как буду Щекиным жить? Как? И зачем ты только мне сказал, чтобы я выходила за него замуж? Я же его не люблю, не люблю. Понимаю, что некрасивая, что с таким рылом можно вообще одной остаться. Но что делать-то? У меня пока нет сил все бросить и уехать отсюда. Оторваться от этого города, от тебя. Если я уеду, то как буду навещать? Разве ты простишь мне, если я перестану приходить к тебе на кладбище? Папа, ну подай хотя бы знак». Борис Целевич, отец Нины, смотрел с портрета как-то отстраненно, словно даже портрет изменился и транслировал изображение покойника откуда-то оттуда, с другой стороны жизни. При жизни, подумала Нина, отец никогда не смотрел вот так странно, словно насквозь и одновременно мимо. И морщинка разгладилась на лбу, и губы словно дрогнули в улыбке, мол, сама решай, Ниночка, как тебе поступить. Выходить замуж за Щекина или нет? Варить ему щи или нет? В дверь позвонили. Нина вздрогнула, хотя и понимала, что и дверью хлопнул Щекин, и по лестнице поднимался тоже он, И на пороге топчется, репетируя речь кандидата в мужья, он же. Она подошла к зеркалу, взглянула на свое отражение. Брюнетка, короткая стрижка, бледное лицо. Тонкие губы, серые невыразительные глаза. И это при том, что у отца была яркая внешность. Огромные темные глаза, крупный нос, полные губы. А мама так и вовсе была красоткой. Длинные зеленые глаза, пышные светлые кудри. И что в результате их любви получилось? Точнее, получилось. Невзрачная девочка с мелкими чертами лица, да еще к тому же наделенная ворохом комплексов. И на что ей рассчитывать? На принца? На сынка какого-нибудь богатенького бизнесмена? Даже сочетание этих слов вызывало в ней отвращение. Сынок, а не сын. Богатенький, а не богатый. Бизнесмен, а не миллионер. И чего ради так уж сильно истеризоваться по поводу своей неустроенной жизни и невозможности стать членом одной из местных более-менее состоятельных семей, когда все равно все вокруг так серенько, убого и скучно? Пусть уж лучше будет Андрюша Щекин. Милый, спокойный и влюбленный по уши молодой человек. С приятными манерами, пианист какой-никакой. Она согласится стать его женой. Постарается не сильно пугать его своими претензиями и придирками. Будет такой поначалу, какой он хочет ее видеть. А там видно будет. Надо уже начинать жить по-другому. Сколько можно прозябать одной, без семьи, без детей? Может, рождение ребенка изменит ее жизнь к лучшему? Может, она почувствует вкус к тому, что прежде вызывало в ней презрение? Дети. Еще недавно она старалась вообще не задумываться о них. Но прошло время, и возраст, возможно, дал о себе знать, и в ней начали пробиваться ростки материнства. Если миллионы женщин страстно хотят детей, и потом, родив их, забывают о своих мужьях, стало быть, материнство не так уж и плохо? И эти новые, пока еще неизведанные ею чувства наполнят жизнь новым смыслом? Нина провела щеткой по гладким густым блестящим волосам и, услышав второй уже звонок в дверь, пошла открывать. Андрей Щекин, высокий худощавый молодой человек в костюме, белой рубашке и с букетом розовых роз в руках, вызвал в Нине умиление. Она уже знала, что сегодня он сделает ей предложение. «Проходи, не стесняйся». Она схватила его за руку и с силой втянула в прихожую. «Ну, откуда цветы? По какому поводу?» «Сейчас», — покраснел Андрей, аккуратно укладывая букет на столик и снимая черные начищенные туфли. «Сейчас». Потом подхватил цветы, взял за локоть Нину и провел в комнату. «Ниночка, дорогая». Он глубоко вздохнул, словно ему было невыносимо трудно разговаривать. «Прошу тебя». И тут он совершенно театрально опустился перед Ниной на колено и, склонив голову, проговорил: «Будь моей женой». Ей почему-то захотелось плакать. Она вдруг явственно ощутила, что теперь, с этого момента, она станет реже разговаривать с папиным портретом, вспоминать маму и вообще считать себя частью семьи Цилевич. Что теперь у нее появятся новые обязанности, она заживет в другом ритме, да и вообще перестанет принадлежать себе. И все это ради чего? Ради нового Цилевича. Маленького ребенка, мальчика или девочки, которых она собиралась родить от Андрея Щекина. «Андрей!» — спохватилась она, заглядывая ему в глаза. «Да, конечно, я выйду за тебя. Ты же знаешь, но фамилию оставлю свою. Мы с тобой уже говорили на эту тему. Цилевичей в городе больше нет. Мы с папой были последние. И я хочу, чтобы наш ребенок тоже носил фамилию Цилевич. Выйду за тебя замуж только при этом условии. Надеюсь, что твоя любовь ко мне перевесит твое желание сделать меня Щекиной. Ну же, ты почему молчишь?» «Ты серьезно хочешь быть моей женой?» Казалось, он и не слышал всего того, что она только что сказала, и до сих пор находился под впечатлением ее ответа. Ее «да». «Ну да? Так мы договорились?» «Ты любишь меня, Ниночка?» «Если бы знать еще, что такое любовь», — подумала она с тоской, но вслух сказала: «Да, я люблю тебя. и ей показалось, что она с этого момента вдруг стала невозможно кроткой, ласковой и даже как будто бы успокоилась. Больше того, с ней вдруг произошло нечто невообразимое. Цветными картинками пронеслись фрагменты их будущей с Андреем жизни. Освещенный полуденным солнцем ее собственный профиль на фоне окна. Она поглаживает ладонью распухший от новой жизни живот. Она же, склонившаяся над детской кроваткой, и розовая прозрачная занавеска, украшенная сентиментальными сладкими розочками. Запах подгоревшей манной каши и идиотски счастливое выражение лица Андрея, держащего на своих руках завернутого в одеяльце малыша. Она обвела его шею руками и поцеловала в губы. Вот и все. Уже очень скоро они отправятся в город за покупками. Свадебное платье, новый костюм для жениха, ящик шампанского, колбаса, торт. Или они все-таки раскошелятся на ресторан. Пригласят самых близких друзей, закажут живую музыку. Но тогда получится, что за весь этот праздник придется заплатить ей, Нине. Да, так случилось, что она зарабатывает больше своего жениха. И что теперь делать? Постоянно думать об этом? Зацикливаться на этом больном моменте? Но тогда лучше и вовсе не выходить за него замуж. А если выходить, то принимать его таким, какой он есть. Бедным. Бедным и еще раз бедным. А еще бесстыдным. Он уже давно спокойно и без стыда пользуется ее деньгами, принимает ее подарки, причем делает это так, как если бы он был актером в провинциальном театре и играл роль Альфонса. Манерно, фальшиво, наигранно. И этот человек считает себя образчиком благородства. И при каждом удобном случае подчеркивает, что деньги в жизни не главное. Это, пожалуй, единственное противоречие, которое им предстоит преодолеть. И это огромный раздражающий фактор, на который ей предстоит не обращать внимания. Но как не обращать внимания, если этот вопрос опускает Щекина ниже плинтуса? Если она из-за этого фактора не может его уважать, поскольку считает, что раз у мужчины нет денег, значит, он по меньшей мере не умен и не ответственен. И вообще, болван и лентяй, тщательно это скрывающий за умением выводить вальсы Шопена и фортепианные концерты Бетховена. И что их ждет? Они устроились на диване. Андрей привлек ее к себе и обнял. Потянув носом, она подумала о том, что в самое ближайшее время надо бы ему сменить туалетную воду.